Светлана Н. У меня, наверное, самым сильным доказательством существования тонкого мира был сон, в котором я видела свою сестру. Был и вещий сон перед ее уходом за несколько месяцев, и он сбылся в точности. Но вот другое уже после ее ухода, наверное, еще сильнее убеждает. В нем у меня было ощущение, будто я до нее долетела, и будто вокруг космос, потому что было какое-то мерцание. И она мне так улыбалась, а я смотрела на нее и думала, что слов не могу найти, чтобы описать то, какой я ее вижу. Спокойствие, счастье, умиротворение. Будто она довольна. Не хватает слов у меня. Она была помоложе, да, но она и так молодой ушла, 41 год. Но самое главное, я смотрю и понимаю, что что-то не так. Потом осознаю. Дело в том, что в 6 лет она повредила себе глазик. Делали операцию, хрусталик вынули, его время не получилось ставить. Долгая история. В общем, глазик косить стал со временем. А во сне глаз был здоровый, не косил. Поэтому я ее даже не узнала вначале. Какой она была в детстве до этой травмы, я уже не помню. Моему мозгу в голову бы не пришло фантазировать и рисовать мне ее со здоровым глазом, если бы это видение было проекцией моего мозга. Потому что я об этом не думала никогда. Поэтому я уверена, что это была не моя фантазия, а мы с ней действительно встретились.